Четвертая глава. Замыкающие отряды двинулись в путь. За ними потянулись запряженные в повозки валы и навьюченные мулы. Хримхеп промчался на колеснице к главе колонны. В носилках, проклиная жару, двинулись старшие. Я, как и мой друг, ведающий войсковым провиантом, сел верхом на мула, прихватив с собой ящик с медицинскими инструментами, полагая, что они пригодятся. Отряды шли весь день, сделав только короткий привал, чтобы перекусить и напиться. Все чаще люди падали на дороге, не в силах встать, хотя начальники били их и раздавали им пинки. Воины то пели, то сквернословили. А когда тени сделались длиннее, из горных расщелин начали вылетать стрелы, направленные в беспорядочную колонну. Так что время от времени кто-нибудь падал плашмя на дорогу или вскрикивал, хватаясь за плечо, из которого торчала стрела. Но Хримхеп не останавливался. Чтобы расчистить путь, он все время ускорял темп, так что люди в конце концов почти бежали. Легкие боевые колесницы мчались впереди, и скоро мы увидели валяющихся на обочине убитых хабери в рваных плащах. Их рты и глаза были залеплены мухами. Кое-кто из воинов останавливался, чтобы перевернуть тело и найти военные трофеи, но взять у них было уже нечего. Начальник, ведавший провиантом, сидел на своем муле и, обливаясь потом, просил меня передать привет его жене и детям, ибо предчувствовал, что не доживет до завтра. Он дал мне адрес жены в Фивах и попросил позаботиться о том, чтобы его тело не было ограблено, если хабери до вечера не прикончат нас всех, как он, скребя голову, мрачно предрекал. Наконец перед нами появилась открытая долина, на которой стоял лагерь хабери. Хримхеп приказал трубить в трубы и выстроил отряды для нападения. Посередине копейщики, по обоим бокам лучники. Боевые колесницы он отослал обратно, и они умчались, высоко взметая пыль, которая скрыла их из вида. При нем осталось только несколько тяжелых военных колесниц. Из долин, скрытых горами, тянулся дым горящих селений. Хабери, казалось, было бесчисленное множество. Когда они двинулись на нас, их копья и щиты устрашающе блестели на солнце, а вопли и крики наполняли воздух, подобно шуму бушующего моря. Но Хримхеп закричал еще громче. «Перестаньте дрожать, тупорылые свиньи! Хабери слишком мало для сражения, а те, кого вы видите, это скот, женщины и дети, все они к вечеру станут вашей добычей. В их котлах вас уже ждет горячая пища, так что бейтесь, чтобы нам поскорее поесть, я голоден, как крокодил». Но вооруженный острыми копьями воинственный вал хабери неотвратимо катился на нас, их были целые полчища, и мой интерес к войне быстро улетучился. Ряды копейщиков дрогнули, воины, подобно мне, стали оглядываться, но младшие начальники, осыпая их бранью, заработали плетками. Чувствуя себя слишком усталыми и голодными, чтобы пуститься в бегство, воины снова сомкнули ряды, а лучники стали нетерпеливо дергать тетиву, ожидая знака, когда можно будет пустить стрелы. Подойдя достаточно близко, хабери издали свой воинственный клич, который был так страшен, что ноги мои подкосились и кровь остановилась в жилах. Хабери, стреляя из луков, побежали на нас, и я услышал свист стрел, напоминающий жужжание мух. Пст! Пст! Никогда в жизни не доводилось мне слышать более страшного звука, чем свист стрелы, пролетающий мимо уха. Но заметив, что стрелы не наносят большого ущерба, так как либо перелетают, либо отражаются щитами, я воспрял духом и услышал голос Хримхеба. «За мной, мои грязные чушки!» Его возница хлестнул лошадей, за колесницей Хримхеба понеслись остальные. Лучники дружно пустили стрелы, а копейщики побежали за колесницами. И тут же из всех глоток раздался крик, еще более страшный, чем вопль хабери, ибо каждый орал во всю мощь, стараясь заглушить собственный страх. Я закричал вместе со всеми и убедился, что это действительно помогает. Колесницы со страшным скрежетом врезались в толпу нападающих. А впереди, возвышаясь над клубами пыли и качающимися копьями, сверкал украшенный страусовыми перьями шлем Хримхеба. За военными колесницами бежали копейщики, предводительствуемые львиными хвостами или соколами. А лучники рассыпались по долине, бросились на землю и по условленному знаку стали стрелять в беспорядочные полчища хабери. С этой минуты все смешалось – грохот, треск, вопли и стоны умирающих. В ушах моих свистели стрелы. Мул подо мной обезумел и понес меня в самую гущу битвы. Я в испуге принялся молотить его ногами и кричать, но остановить его было невозможно. Хабери сражались упорно и бесстрашно, и даже затоптанные лошадьми, не в силах подняться, они старались проткнуть копьями тех, кто бежал по их телам. Ни один египтянин погиб в этот день, нагнувшись над неприятелем, чтобы в знак своей победы отрубить ему руку. Запах крови был сильнее запаха пота и немытых тел, и вороны стаями кружились над полем. Вдруг хабери издали устрашающий крик и побежали назад. Они увидели, что колесничие, обогнув долину, помчались за угнанными стадами и стали хватать их женщин. Не в силах такое стерпеть, хабери кинулись спасать свой лагерь, но в этом была их погибель. Колесницы повернули им навстречу и разогнали их, а об остальном позаботились копейщики и лучники. Когда солнце село, вся долина была усеяна трупами с отрубленными руками. Лагерь горел, и со всех сторон слышалось мычание разбежавшегося стада. Но, войдя в раж, воины продолжали убивать и разили копьями всех, кто попадался им на пути, даже детей и безоружных. Они стреляли из луков в беспорядочно мечущееся стадо скота, пока Харимхеп не велел протрубить отбой, а военачальники не опомнились и, работая плетками, не согнали воинов в кучу. Только мой обезумевший мул, описывая круги, носился по долине, подбрасывая меня словно мешок, так что я уже не знал, жив я или умер. Воины, глядя на меня, покатывались со смеху, пока один из них не огрел мула шестом по морде так, что тот, изумленный, остановился и навострил уши, а мне, наконец, удалось слезть с него. С этого времени воины стали называть меня сыном дикого мула. Пленных загнали за ограждение, их оружие побросали в кучу, а пастухов послали собирать разбежавшееся стадо. Хабери было очень много, и хотя часть из них сумела удрать, Харимхеп решил, что они убегут далеко и не скоро осмелятся вернуться. Ему принесли ларец, который он открыл при свете пылающих шалашей, чтобы показать всем львиноголовую, гордо выпятившую деревянные груди богиню Сехмет. Воины, ликуя, окропили ее кровью из своих ран и побросали перед ней отрезанные в честь победы руки врагов, из которых образовалась большая куча. Среди воинов были и такие, которые швырнули в нее по 4 и 5 рук. Харимхеп наградил их цепочками и браслетами, а самых отважных назначил младшими начальниками. Он был весь в пыли и крови, кровь капала даже с золотой плети, но глаза его улыбались воинам, и он называл их своими дорогими навозниками и кровопускателями. На мою долю выпало много работы, ибо копья хабери и их дубины оставляли страшные раны. Я трудился при свете горящих шалашей, и крики раненых смешивались с воплями женщин, когда воины тащили их к себе и бросали жребий, кому достанется веселиться с ними. Я промывал и зашивал открытые раны, запихивал вываливающиеся кишки обратно в живот и подшивал содранную с головы кожу. Умирающим я давал пиво и обезболивающие снадобья, чтобы они уходили из жизни без мучений. Я врачевал и тех хабери, которым не удалось убежать, но зачем я это делал, не знаю. Может быть, для того, чтобы Харимхеп, продавая их в рабство, получал лучшую цену. Но многие из них не желали моей помощи и снова раздирали свои раны, услышав, как плачут их дети и кричат жены, доставшиеся на веселье египтянам. Они сворачивались клубком, закрывали голову одеждой и умирали от кровотечений. Я глядел на них, и гордость победы, вспыхнувшая было во мне сразу после сражения, стала гаснуть. Это был бедный народ, и голод гнал его из пустыни в сирийские долины на добычу скота и зерна. Несчастные были истощены, многие болели глазными болезнями. Но, несмотря на это, хабери были отважны и страшны в бою, а там, где они проходили, поднимался дым горящих селений, раздавались человеческие вопли и стенания. Но теперь, когда их большие толстые носы бледнели, и они, умирая, натягивали на голову свои лохмотья, я жалел их, хотя ничем не мог им помочь. На следующий день я встретился с Харимхебом и посоветовал ему оставить на месте охраняемый лагерь, где воины с тяжелыми ранениями могли бы поправиться, так как дороги в Иерусалим они не выдержат и умрут в пути. Харимхеп поблагодарил меня за помощь и сказал: «Я видел, как ты мчался в самую гущу битвы верхом на обезумевшем муле. По правде говоря, я не ожидал от тебя такой отваги. Ты, наверное, не знал, что работа врача на войне начинается только после сражения. Я слышал, как воины называют тебя сыном дикого мула. Если хочешь, я буду брать тебя в свою колесницу, отправляясь в битву, ибо тебе сопутствует удача, раз ты остался жив, хотя не имел ни копья, ни даже дубины». Он смотрел на меня серьезно, и я не понял, смеется он надо мной или нет. Поэтому я ответил: «Я никогда не видел войны и захотел увидеть ее как можно ближе. Но война ничем меня не умудрила, и если ты не возражаешь, я предпочел бы вернуться в Семиру. Твое искусство спасло жизнь многим воинам, и ты заслужил не меньшую награду, чем военачальники, отвага которых спасает жизнь воинам». Но я отмахнулся: «Оставь, у меня достаточно золота, и эти награды для меня, что пыль под ногами». «Может быть, ты и прав», — согласился Харимхеп, «но для такого простого человека, как я, большая честь носить на шее золотую награду, если она заслужена в сражениях. Сегодня я видел свое войско в бою и знаю теперь, что способен командовать им, и что львиноголовая Сехмет благосклонна ко мне. Я сумел одержать победу, которая, стоит мне захотеть, будет увековечена письменами на камне. Но эта победа лишь пыль на моих ногах, ибо чтобы одолеть голодранцев, угоняющих скот, не требуется большого искусства. Твои воины славят твое имя и готовы следовать за тобой, куда бы ты ни направился, — сказал я, желая ему польстить. Но как могло случиться, что ты даже не ранен, ведь я думал, что ты неизбежно погибнешь, мчась навстречу копьям и стрелам во главе войска. «У меня хороший возница», — сказал он. «К тому же меня оберегает мой сокол, ведь я еще нужен для великих деяний. Дело не в отваге и не в моих заслугах. Я знаю, что меня не заденут ни копья, ни стрелы, ни дубины. Я лечу первым, ибо мне предначертано разить врагов, хотя, совершив множество убийств, я уже не особенно радуюсь льющейся крови, а крики тех, кто падает под мои колеса, уже не доставляют мне удовольствия. Когда мои воины наберутся опыта и не будут бояться смерти, я велю носить себя на носилках следом за отрядами, как это делают все разумные военачальники, ибо истинный полководец не берется за грязную и кровавую работу, которую может выполнить самый дешевый наемник. Он работает головой и отдает многочисленным писцам важные приказы, которые ты, синухи, не понимаешь, поскольку это не твоя работа, как я не понимаю работы врачевателя, хотя и почитаю твое искусство. Я стыжусь того, что мое лицо и руки выпачканы кровью похитителей скота, но мне нельзя было поступить иначе. Если бы я не ехал впереди воинов, они растеряли бы всю свою отвагу, бросились бы на колени и стали вопить, потому что, по правде говоря, это еще более жалкий сброд, чем хабири. Поэтому я называю их навозниками, а они гордятся даже этим званием. Но я все-таки не мог поверить, что ему не было страшно лететь впереди войска навстречу копьям, и упрямо продолжал. У тебя, как у всякого человека, теплая кожа, под которой бежит кровь. Может быть, ты так крепко заколдован, что тебя невозможно ранить? Как еще объяснить, что ты не знаешь страха? Я, конечно, слышал о таком колдовстве, и немало воинов носит на шее амулеты, которые должны их оберегать, — ответил Харимхеп. Но после нынешнего сражения они найдены на многих убитых, так что я не верю в колдовство, хотя оно, конечно, полезно, ибо заставляет даже темного человека, не умеющего ни читать, ни писать, верить в себя и быть отважным в бою. А если говорить всерьез, синухи, все это дерьмо. Со мной совсем иное дело, ибо я знаю, что рожден для великих подвигов, только откуда мне это известно, не могу тебе сказать. Воину либо везет, либо не везет, а мне везет с того дня, как мой сокол привел меня к фараону. Правда, сокол мой улетел из дворца и больше не вернулся, но, шагая через Синайскую пустыню в Сирии, страдая от голода и особенно от нестерпимой жажды, ибо я страдаю вместе со своими воинами, дабы знать, что они испытывают, и научиться таким образом командовать ими, я увидел в одной из долин горящий костер. Это был живой огонь, полыхающий, словно большой куст или дерево. Он горел днем и ночью, но не сгорал и не становился меньше. Вокруг него распространялся такой запах, который кружил мне голову и поднимал во мне отвагу. Я видел его, когда мчался в колеснице впереди войска и когда охотился на диких зверей пустыни, хотя кроме меня и возницы, который может это подтвердить, никто его не замечал. Но с этой минуты я знал, что пока не кончится мое время, меня не тронут ни копье, ни стрела, ни дубина. А откуда я это знаю, о том я не ведаю, ибо это сокрыто от людей». Я поверил его рассказу и почувствовал к нему глубокое уважение, хотя у Хримхеба не было никаких причин придумывать что-нибудь мне на забаву. Да он и не сумел бы такое выдумать. Он был человеком, верящим лишь в то, что можно увидеть и пощупать руками. Он позволил своим воинам расположиться в лагере хабири, есть, пить, стрелять в цель и метать копье. А мишенью им служили такие хабири, которых нельзя было продать в рабство из-за ран или особенной строптивости. Поэтому воины не ворчали на то, что надо упражняться, а с удовольствием стреляли из луков и метали копья. Но на третий день валявшиеся на земле трупы стали издавать зловоние, и собравшиеся в огромные стаи вороны, шакалы и гиены так ужасно кричали по ночам, что никто уже не мог спать. К тому же многие пленницы удавили себя своими длинными волосами и никого больше не могли веселить. Это были костлявые и грязные существа с дикими, как пустыня, глазами. Хотя воины ссорились из-за них и считали их красивыми, поскольку давно не видели женщин. Из-за всего этого война мне опостылила, а на сердце стало тяжело от тех ужасов, на которые люди обрекают друг друга. Глядя на то, как вороны клюют мертвецов, а шакалы и гиены гложут их кости, я сказал своему другу, ведающему провиантом, «Скоро от них останутся одни черепа, и никто не разберет, кто был египтянином, а кто хабири». Я думаю, даже боги не сумеют отличить, чье сердце было чистым, и кто сражался за правое дело, а кто за неправое. Но, друг мой, с удовольствием взвешивая отвоеванное обратно у Хабири зерно и пересчитывая скот, сказал: «У нас великий и мудрый военачальник. Его голос звучит в битве страшнее львиного рыка. Лай гиены шакалов милее моим ушам, чем воинский клич Хабири. И мне приятнее нюхать трупную вонь, чем запах наконечника копья, вонзающегося в мое тело. Но о том, что ты сказал о черепах и богах, стоит подумать. Я, правда, отслышал, что если египтянин, взывающий к Аману и преданно верящий Васириса, падает в бою, он попадает сразу в страну заката, даже если тело его не сохранится. Но я все-таки очень рад, что не пал в сражении. Ведь у богов и на самом деле немало хлопот с тем, чтобы отличить на этом поле благочестивых от тех, кто молился идолам. Я в бою так вопил от страха, что Хабири, собиравшиеся проткнуть меня копьем, начали дрожать, роняли копья и валились на землю у моих ног. Поэтому я и оказался цел. На третий день после учений Хримхеп послал часть своего войска пасти стада, а другую отправил обратно в Иерусалим доставить туда добычу, так как к месту сражения прибыло недостаточно торговцев, которые могли бы раскупить рабов, посуду и зерно. Для раненых, многие из которых были при смерти, соорудили лагерь, охранять его остались воины из отряда Львиного Хвоста. Сам Хримхеп помчался на колеснице преследовать Хабири, так как, допрашивая пленных, он узнал, что, убегая, они унесли и своего бога. Меня он взял с собой, хотя я не выражал такого желания. Я стоял в колеснице позади него, держась за его пояс и сетуя на то, что вообще родился на свет, ибо он несся как безумный, и я боялся, что колесница вот-вот опрокинется, и я полечу на камни вниз головой. Но он только смеялся, говоря, что дает мне вкусить войны, раз я приехал узнать, может ли война чем-нибудь меня умудрить». И он действительно дал мне вкусить войны. Я видел, как колесницы вихрем налетали на неподозревающих о погоне Хабири, когда те, помахивая пальмовыми ветвями, пели веселые песни, сопровождая угнанные ими стада, чтобы спрятать их где-то в расщелинах пустынных скал. Лошади Хримхеба топтали стариков, женщин и детей. Его окружал дым горящих жилищ, и он кровью и слезами внушал Хабири, что им лучше жить нищими в своей пустыне и умирать там от голода, чем нападать на плодородную и богатую Сирию, смазывая маслом свою обгорелую кожу и жирея от краденого зерна. Так я познавал войну, которая была уже не войной, а убийством. Пока Хримхебу самому это не надоело, тогда он позволил Хабири поставить на место поваленные пограничные камни и не стал передвигать их дальше в пустыню, хотя и мог это сделать, а сказал: «Я должен оставить немного Хабири, чтобы можно было учить свои войска воевать, ибо если всех их перебить, воевать будет не с кем. Ведь на земле уже 40 лет царит мир, все народы живут в дружбе между собой, правители великих стран называют друг друга в письмах братьями и друзьями, а фараон шлет им золото, чтобы они отливали его статуи и ставили их в своих храмах. Я не должен уничтожить всех Хабири, ибо через несколько лет голод погонит их снова из пустыни, и они забудут о нынешних испытаниях». Мчась на колеснице, он догнал Хабири, несших своего деревянного бога, и так набросился на них, что они бросили бога на землю и разбежались по горам. Хримхеп повелел изрубить этого бога в куски и сжег его перед богиней Сехмет, а воины били себя в грудь от гордости и похвалялись: «Так мы сжигаем бога Хабири». Этого бога звали Иегова или Яхве, и так как у Хабири не было других богов, им пришлось возвращаться в пустыню без бога еще более нищими, чем они были, явившись оттуда. Но, несмотря на это, они пели и размахивали пальмовыми ветвями от радости, что остались живы.